Звездочка в ночи, Леди Поттер, глава 1. Сашенька, просыпайся, вставай, моя хорошая, опаздываешь на работу. Александра Владимировна Перунова, если ты не оторвешь свою пятую точку от кровати через 5 минут, я искупаю тебя в ледяной воде. Назойливый голос вырвал меня из прекрасного царства Морфея, чья-то немаленькая тушка топталась по моему телу. Серафим, иди в болото. Кикиморы заждались. Имей совесть, кошак-переросток. Было слышно, как от возмущения он подавился воздухом и выпустил немаленькие когти. Теперь моя очередь вопить. Я вскакиваю, напротив меня сидит рыжий кот и сверкает зелеными глазами. Злющий рыжий кот. Прости, Серафим, я больше так не буду. Глажу насупленного рыжика до тех пор, пока он не начинает урчать от удовольствия. Ты прощена, а теперь иди в душ, а я пока поставлю чайник. Думаю, вы уже поняли, что он необычный кот, ведь коты не разговаривают. Серафим мой ангел-хранитель, страж для непутевой чародейки из рода Перуна, воплощение родовой магии. Бабушка создала его для самой младшей внучки еще тогда, когда она была младенцем. Этот вредный кот со мной сколько я себя помню. Мы связаны магией, но у меня все не слава богу, и страж получился бракованным. Он получил некоторые черты моего характера, а именно, бесшабашность, наглость, оптимизм и любовь к пакостям. В общем, он моя копия, только наделен инстинктом самосохранения, который в детстве я себе ампутировала вместе с совестью. Но это лишь субъективное мнение моих братьев. Я аристократка фиг знает в каком колене. Мой род относится к древнейшим. Точнее, один из самых древних и знатных на Руси. Род Перуна, воины и сильнейшие боевые маги. Традиционно из нашей семьи выходят защитники Руси. Все войны, через которые прошла эта многострадальная земля, стали историей семьи. Мои предки вместе с дружиной Вещего Олега штурмовали Царьград, сражались с Александром Невским против немецких рыцарей, били шведов под Полтавой, шли в бой под командованием Суворова, умирали за Москву на Бородинском поле, мой дед штурмовал Берлин, умирали, но стояли до конца. Так что совсем не удивительно, что с такой семейной историей я стала капитаном русского мракоборческого корпуса. Несмотря на сильное желание мамы сделать из меня целителя, я выбрала карьеру военного. 3 года ада в Московской академии боевой магии, и я, самый молодой боевой маг за последний век. Несколько лет службы, и я командир спецподразделения «Варяги». Стремительный служебный рост объяснялся моей феноменальной наглостью и редкой удачливостью. Я всегда оказывалась в самом пекле, но я никогда не стану сожалеть о своем выборе. В свои 25 лет я маг боевой и ментальной магии, и один из сильнейших стихийных магов Евразии. Моя семья может мной гордиться, не посрамило славное имя предков. Мое имя уже как 2 года начертано на стенах зала славы московского Аврората, как и имена многих моих предков, что выбрали судьбу борца с темными магами. Но за все надо платить, ничто в этом мире не дается просто так. Моя цена – бесплодие. У меня никогда не будет детей. Последствия темного проклятия, которым меня наградил один некромант. Я победила этого маньяка на дуэли, но опрометчиво оставила ему жизнь. Как благородно и глупо. Он ударил в спину. Долго он после этого не прожил, да и смерть его была долгой и мучительной. Любимые папа с дедушкой постарались, но мне от этого не легче. Теперь я никогда не возьму на руки собственного ребенка. Все, что у меня осталось, это служба и племянники. На личных отношениях я поставила жирный крест. Не хочу ломать другому человеку жизнь. После душа, окончательно проснувшись и нанеся заклятием макияж, я потопала на кухню, откуда соблазнительно пахло блинчиками. Серафим прекрасно готовит. Он магическое создание, магия его суть, поэтому он легко колдует, заменяя домовика. Симка, ты чудо пушистое. Что бы я без тебя делала? Питалась всякой дрянью. И вообще, почаще говори, какой я замечательный, а то я могу и обидеться. Поставил условие кот. Слушая болтовню Симы и лопая блины с малиновым вареньем, я думала о предстоящей операции. Вроде все как обычно. Какие-то придурки наладили канал ввоза из Европы разной темно-магической гадости. Наша задача найти и повязать их на горячем. Информатор дал наводку, что сегодня ночью состоится крупная сделка. Мы знаем место и время. 3 пятерки мракоборцев атакуют одновременно и вяжут предпринимателей. Еще одна устанавливает по периметру антиоперационное поле и силовой барьер. Они в ловушке. В общем, рутина. Но почему у меня такое гадостное чувство, что это плохо кончится, а интуиция меня редко подводит? Серафим прыгнул мне на руки. Его мордочка участливо взглянула мне в лицо. Сашка, что тебя тревожит, колись? А чем ты, Симка? Не очень правдоподобно, я изобразила непонимание. Мы связаны, так что не трать силы. Я чувствую, ты встревожена. Что случилось? Это из-за сегодняшней операции? Не знаю. Я прекрасно понимаю, что это рядовое задание, нас не ждут, мы хорошо подготовились, но тревога не отпускает. Я чувствую, что что-то пойдет не так, я понимаю, что это абсурд, но предчувствие не отпускает. Это не мандраж перед боем, это что-то другое. Ты один из лучших боевых магов Руси, так что не будь дурой и не игнорируй свою интуицию. И что мне делать? Операцию без серьезной причины не отменить, а если я скажу, что у меня предчувствие, так надо мной весь Аврорат ржать будет. Что делать, Сима? Поглаживая кота, я ненадолго обрела душевное равновесие. Я твой хранитель, мне плевать на тех, в ком не течет кровь рода Перун. Твоя тревога не нравится мне, поэтому нужно принять дополнительные меры для твоей безопасности. Какие это? Но этот невыносимый кошак уже убежал вглубь дома. Сашка, чего ты ждешь? Иди сюда. Симка сидел на старинном столе из красного дерева в моем кабинете. На хитрой морде кота было выражение абсолютного удовольствия. На твое 18-летие тебе подарили шкатулку. Да, но бабушка сказала не открывать ее без крайней необходимости. Теперь можно. Возьми ее. Я открыла тайник в стене, послав импульс магии. Там я хранила наиболее ценные для меня вещи. Небольшая серебряная шкатулка с древними рунами викингов. И как ее открыть? Нужна всего лишь капля твоей крови. Внутри лежал серебряный амулет на простом черном шнуре. Серебро потемнело от времени. На круглой пластине амулета были выбиты руны переноса, перерождения и последнего шанса. Фактически этот невзрачный кусок серебра давал второй шанс. Если у тебя хватит силы мать магия, и вечная госпожа сочтут тебя достойным, то ты получишь новую жизнь. Серафим, откуда это? Одна из реликвий твоего рода. Твоя бабушка, когда ты родилась, видела, что он тебе понадобится. Только когда, никто не знает. Может, сегодня, может, нет. Послушай меня, Саша, я часть тебя и куда бы ты ни пошла, я последую за тобой. Я сгребла его в объятия. Отпусти, изверг, задушишь. Собирайся на работу. Нам пора. С этими словами он растворился в вспышке магического огня, чтобы появиться на тыльной стороне руки в образе татуировки. Надев амулет на шею, я влезаю в туфли и аппарирую к зданию Аврората. Обычная промзона на окраине Москвы, но это на первый взгляд. На самом деле здесь и тренировочные площадки, и центр управления операциями, и казармы. Огромный муравейник. Вхожу в ангар и оказываюсь в огромном помещении, приемная, и тот самый зал славы. Каждая стена – это память о столетиях войн. На черном мраморе, золотыми буквами написаны имена выдающихся волшебников, что служили родине. Иду к лифтам. Людей, как всегда, много, все спешат. Пятиминутная поездка в переполненном лифте, и я на месте. Приятный женский голос объявляет. Первый уровень. Подразделение специального назначения Аврората. Внимание, повышенный уровень безопасности. С трудом покинув лифт, я прокляла начальство, что запретило телепортацию на уровень сотрудникам. Ну кто станет в здравом уме ломиться в одно из самых охраняемых мест на Земле, особенно зная, что его встретят очень злые мракоборцы, только самоубийца. Бурча себе под нос проклятия и пожелания любимому начальству, я ждала, пока охранная магия проверит меня, без этого не войти. Двери открылись. Подойдя к посту охраны, я привычно показала удостоверение сотрудника и волшебную палочку. Ее выточили из рога единорога. Прекрасная белая палочка с золотыми прожилками, 17 сантиметров в длину, очень мощная. Великолепно подходит для боевой и стихийной магии. Только маг с большим потенциалом может обуздать такую палочку. Александра Владимировна, все в порядке. Теперь проверка крови и вы свободны. На пальце делают разрез, кровь проверяют на жидкие империусы и другие зелья подчинения. Ненавижу эту процедуру, но она обязательна. Пройдя проверку, иду в свой кабинет, по пути здороваясь со служивцами. Теперь нужно дождаться вечера и в бой, а пока разберу бумажный завал на столе. Меня ждет несколько интереснейших часов в обществе отчетов. Сив, уже 10. Нам пора готовиться к операции. Ко мне в кабинет бесцеремонно входит высокий брюнет, за ним блондин, напоминающий гору мускулов, здоровяк с повязкой на глазу и черноволосая миниатюрная фея. Моя команда. Брюнет, Лаки, боевой маг и специалист по ядам, великолепный зельевар. Блондин, Тор, боевой маг и артефактор. Один, боевой маг и специалист по темной магии. фея, боевой маг и целитель. И я, Сиф, боевой маг и стихийник. Боевая пятерка, Англия, Годрикова лощина. Лили Поттер смотрела, как ее маленький сын спит. В ее сердце жила безграничная любовь матери к своему ребенку. Она осторожно провела рукой по его личику и поцеловала в лоб. «Спи, мой ангел». Тихо закрыв за собой двери детской, она пошла в библиотеку. В доме было очень тихо. Джеймс где-то пропадал со своими сумасшедшими дружками. При воспоминании о муже ее затопило чувство омерзения. Как она могла влюбиться в него, женщина не понимала. Последние несколько лет жизни были заполнены туманом. Только после рождения Гарри она смогла сбросить завесу, что скрывало ее настоящее «я». На это понадобилось 7 месяцев. Оказывается, ее опаивали зельями привязанности, дружбы, доверия. Все зелья были направлены на определенных людей, но самым мерзким оказалось то, что ее чувства к Джеймсу были вызваны зельем цепи Церцеи. Церцея, древнегреческая волшебница, очень могущественная, у нее был уникальный дар зельевара. Она изобрела сотни новых зелий. До наших дней дошли немногие. Цепи Церцеи, при регулярном приеме, лишают воли человека и навеки сковывают с нелюбимым. Эффект необратим после 3-месячного приема. Меня поили около 2 лет. Для меня все кончено. Я навеки привязана к мужу. Моя жизнь пустяк. Но мой сын, Гарри, он самое дорогое для меня существо. Джеймс не только сломал жизнь мне, он еще хочет погубить моего ребенка. Дамблдор, мудрый директор, великий светлый маг, победитель Гриндевальда. Он заявляет, что Гарри избранный, мессия света. Ему суждено спасти Англию от зла во плоти лорда Волан-де-Морта. Ребенок, которому исполнился год, должен победить самого опасного волшебника Британии, сильнейшего темного мага современности, одного из лучших боевых магов планеты, того, что по слухам обрел бессмертие. Я даже не пыталась возразить директору, иначе в список гадости, которой меня поили, могло быть добавлено зелье, что сделает из меня полный овощ. Пришлось изображать восторг и покорность всезнающему директору. Муженек был в восторге, его сын избранный, герой света, истинный гриффиндорец. Я не дам искалечить своему ребенку жизнь, но я связана с Джеймсом и ничего не смогу сделать. Мне не сбежать, я даже за пределы двора выйти не могу, якобы для моей безопасности. Дамблдор связал меня по рукам и ногам. Я беспомощна. Что может сделать грязнокровка против такого гения интриг и манипулирования? Ничего. Но я всегда очень любила читать. Знания в Хогвартсе я поглощала с лихорадочной быстротой. На 5-м курсе, как староста, я получила доступ в закрытую секцию библиотеки. Там я случайно обнаружила книгу, где описывались древние магические ритуалы. Один из них дал мне надежду спасти моего ребенка, и неважно, что платой станет моя жизнь. Я нашла эту книгу в нашей домашней библиотеке, что неудивительно. Поттеры очень древний род. Они потомки Годрика Гриффиндора, одного из основателей Хогвартса, и являются прямыми потомками Перевиллов, сильнейших некромантов. По легенде, основательницей их рода была Вечная Госпожа. Я 2 месяца готовилась к ритуалу, и сегодня я проведу его. Забираю книгу из библиотеки и покидаю дом. Задний двор прекрасно подходит для моих целей. Сегодня мне никто не помешает. Джеймс уехал на 2 дня по заданию директора. Я свободна. Взмах палочкой, книга зависает у меня перед глазами. Еще раз перечитываю текст на ветхих от времени страницах, хотя мне кажется, что я уже выучила его на память. Как же мне страшно, как я хочу бросить все сейчас и сбежать домой к Гарри. Мысль о сыне подавляет панику и страх. Все, что я сейчас делаю, это ради него. Мне его не спасти, но я сделаю все, чтобы найти того, кто сможет и будет любить тебя так сильно, как и я. Губы произносят первые строчки заклятия. Вокруг хрупкой рыжеволосой фигурки бушует огонь. Простая операция, ничего сложного. Информатор дал точные сведения. Твою мать, предчувствие не обмануло, нас ждали, мы попали в ловушку. Как только мы атаковали, мышеловка закрылась. Небольшое поле, где должна была происходить сделка, накрыл мощный купол магической защиты. Мы не можем покинуть его пределы, и снаружи к нам невозможно проникнуть. Артефакты, что удерживают защиту, способны сдерживать наших больше 2 часов. На 15 мракоборцев 30 наемников. Еще 10 в резерве. Бой идет уже час, когда наши прорвут защиту, мы будем все мертвы. Мы и так потеряли 3 наемника, -5. Пока преимущество на нашей стороне, но это ненадолго. Их слишком много, мы вынуждены держать мощные щиты и одновременно атаковать. Если мы ничего не сделаем в ближайший час, то мы обречены. Скиф, Авада Кедавра. Скиф, вытащи голову из задницы, нам нужно поговорить. Бомбарда Максима. Противо Максима. Одновременно сражаться с тремя наемниками и кричать командиру другой пятерки было тяжело. Ах да, я еще и от проклятия уворачивалась. Еще одно такое задание, и я посидею. Если переживу эту ночь, напомнил мне здравый смысл. Сиф, что ты хотела? И кстати, тебе не кажется, что сейчас не время для светских любезностей? Скиф, как всегда, возник рядом совершенно внезапно. Теперь мы сражались спина к спине, кажется. Сика, Инвария Альвиса, Авада Кедавра, минус один. Ты же понимаешь, что нам долго не выстоять. Их слишком много. Сика, Редукта, и что ты предлагаешь? Хотя нет, зная тебя, это будет какая-нибудь смертельная авантюра. Авада Кедавра, Пира Максима, Противо, ты прав. Мы атакуем главаря этой банды, у него скорее всего артефакт, который контролирует купол. Противо, Редукта, хорошо, я согласен. Наш разговор слышали все. Через 3 минуты перестраиваемся и атакуем. Сиф, мы тебя прикроем, твоя задача добраться до главаря и отключить ловушку. Дальнейшее слилось в одно кровавое пятно, вспышки заклятий, убитые друзья. Но мы смогли, сделали невозможное. Теперь те немногие, что еще могут сражаться, прикроют меня, давая шанс спасти нас всех. Стоящий напротив меня мужчина был очень силен и определенно смертельно опасен. Он спокойно мне поклонился, начиная дуэль. Едва успевая уклоняться и выставлять щиты, я напряженно думала, он сильнее меня, кроме того, я устала, час борьбы за свою жизнь без минуты на передышку, вымотал меня, у меня нет шансов и мы оба это понимаем, поэтому он так спокоен, но он знает, что я буду сражаться до конца, и скорее всего осведомлен, кто я такая, раз так осторожен, общий вывод, мне трындец, но я, это я, поэтому у меня есть идея. Конечно, это стопроцентное самоубийство, но выбора нет. Серафим, ты можешь подавить его магию хотя бы на несколько мгновений? Мысленно обращаюсь к своему хранителю. Что ты задумала? Я волью всю свою магическую силу в тебя. Ты будешь удерживать ее те несколько мгновений, что понадобится мне для нанесения смертельного удара. Да это верная смерть. С трудом удерживая щит, я зло прошипела. Это единственный выход. Ты и сам прекрасно это понимаешь. Вместе, Симка, на счет 3, я начала отдавать свою силу, 1, 2, 3, давай. Огромная рыжая тень вылетела, и направив всю свою магию, лишила моего противника способности колдовать. Я за несколько секунд преодолела разделяющее нас расстояние и всадила ему кинжал в сердце. Мы победили, барьер разрушился, но я почувствовала боль в груди. Крик Симы, нет, Саша, как же так, мы падаем, он на спину, я сверху. В глазах моего противника торжество. Я все-таки победил. Да, ты убила меня, но я заберу тебя с собой, гордая дочь рода воинов. Сознание уходило, я слышала крики, подкрепление прибыло. Последнее, что я почувствовала, это как Серафим снова стал частью меня. Это придало мне сил. Я обращаюсь к тебе, великая, твоя дочь просит о помощи, заклинаю тебя искрой волшебства мне дарованной, если я достойна, дай мне второй шанс. На поляне, охваченной голубым огнем, лежала девушка. Она не дышала, изумрудные глаза светились синим цветом. Из ниоткуда возникли 2 девушки. Обе были невероятно красивы. Слишком красивы, чтобы быть частью реальности. От них исходила огромная сила. Одна голубоглазая, с серебряными волосами, в черном платье с открытой спиной. Другая златовласая, с черными как бездна глазами, в белой греческой тунике. Магия и смерть. Что будем делать, сестра? Задала вопрос магия. Ее душа чиста, и она просит за того, кого любит больше всего. Это дитя, потомок моего возлюбленного. Я любила его больше всего на свете. Кто-то сказал «любила». Из снопа золотых и серебряных звезд появилась девушка. Ослепительно прекрасная, зеленоглазая блондинка, с улыбкой полной соблазна на алых устах. К вам пришла воплощенная любовь. Если мы все здесь, то будем решать вместе. Магия улыбнулась сестрам. Она обращалась к нам троим. Во мне горит волшебство, я твоя дочь, услышь меня, магия. Во имя любви, что живет в моем сердце, я взываю к тебе, любовь, продолжила любовь. Ты конец всех живущих в этом мире, я готова уйти добровольно, услышь меня, вечная госпожа. Она, ее душа уже ушла за пределы этого мира и теперь только нам решать, выполнить ее мольбу или нет. Я уже решила, я не дам этому мальчику страдать во имя чужих амбиций. Что вы решите, сестры? Я магия, я даровала людям каплю своей силы и волшебства, но они начали забывать, что без моего благословения они ничто. Она всего лишь дитя, но я помню тот восторг, когда она впервые ощутила в себе силу. За твою чистоту и умение быть благодарной я помогу тебе. Она умела любить. Она не нашла свою истинную любовь, у нее украли такую возможность, но сила любви к сыну невероятна. Я помогу, только нужна подходящая душа. У меня есть, в руках магии горел шарик золотого цвета, эта девушка активировала амулет последнего шанса. Она сильна магически, у нее доброе сердце и светлая душа. Она справится. С этими словами магия поместила шарик в грудь Лили. Магическое пламя погасло, поляна погрузилась во тьму. Я открываю глаза и вижу ночное небо, освещенное мириадами звезд. Я лежу на траве, спина затекла. Что? Я же мертва. С этой светлой мыслью я встаю. Я жива. Хватит восторгаться. Лучше осмотрись, куда нас занесло. Рядом со мной появляется рыжий кот. Глава 2. Я сидела в удобном кресле. На руках у меня спал маленький мальчик, мой сын. Магия не только дала мне второй шанс, но еще подарила мне то, о чем я мечтать не смела. Я стала матерью. Этот маленький ангел теперь моя кровь и плоть. В новом теле я пробыла всего 2 часа. Этого хватило, чтобы уничтожить все следы проводимого ритуала, осмотреть дом и узнать, кто я такая. Лили Поттер оставила мне письмо, в котором все объяснила, и несколько флаконов с воспоминаниями. Да, не повезло тебе, девочка, но ты смогла дать своему ребенку шанс на нормальную жизнь. Кроме зелий, которыми ее постоянно травили, какой-то не в меру умный лигилимент промыл ей мозги. Я проверила теперь уже свою голову и была в ужасе. 10 ментальных закладок, несколько мощнейших заклятий забвения. На палочке, чары слежения и ограничения магии, вплетенные в магическое ядро. На ней самой заклятие слежения. Брак Лили Эванс с Поттером оказался министерским. То есть Лили возле него удерживали цепи сердца и ментальные привязки. Магия ритуала и мое переселение оборвали все связи. Единственное, что осталось, это связь по крови. Гарри воспринимался как мой ребенок и только одна мысль, что из него хотят сделать мученика света, вызывала у меня неконтролируемое желание убивать. А то, что хотят, было понятно из письма и воспоминаний той, прежней Лили. Она, понимая это, и то, что совершенно ничего не может сделать, чтобы помешать планам великого директора на своего ребенка, пошла на смерть, чтобы спасти сына. Ее муж – это некто самовлюбленный эгоистичный кретин, который поклоняется великому светлому. Он в восторге от того, что его сын будет обречен на вечную войну без какого-либо шанса на победу. Как такой дегенерат мог вырасти в древнем роду Поттеров, который давал не одно столетие Британии великолепных артефакторов и сильных боевых магов, уму непостижимо. Мои бабушка и дедушка знали Карлуса и Дарию Поттер, и отзывались о них, как о сильных волшебниках, они оба были талантливы и умны. По словам деда, Карлус Поттер был артефактором с огромным потенциалом и большим талантом. О миссис Поттер и говорить нечего, она в девичестве Блэк, а бывших Блэков не бывает. А этот, с позволения сказать, наследник натворил такого, что магия рода отказалась признать в нем после смерти Карлуса нового главу рода. Поэтому они с Лили живут не в Поттер-миноре, а в коттедже в Годриковой лощине. Родовое гнездо закрыто для Поттера, как из чита рода, кроме его ученического сейфа. Что надо было натворить, чтобы магия рода от тебя отказалась, я даже боюсь предположить. В общем, в таких условиях единственный способ спасти себя и ребенка – это бежать, и как можно дальше. Но для начала нужно сделать так, чтобы нас не нашли. Со мной все просто, я даже в новом теле чувствую родовую магию своей семьи. И уровень магической силы у меня почти такой, как до смерти, но маглорожденная просто не может быть настолько сильна. Значит, я по-прежнему Александра из рода Перуна, и моя семья знает, что я жива. Скорее всего, меня уже ищут. Нужно только продержаться до того момента, когда меня найдут родные. Свалю на Русь матушку и пусть ловит ветер в поле. Но с ребенком до 7 лет нельзя телепортироваться. Каминная сеть, я не дура, нас моментально отследят. Единственный вариант – портал. Аккуратно положив сына в кроватку. Серафим, присмотри за Гарри. Я соберу необходимые вещи и создам портал для перемещения. Куда? У нашей семьи в Лондоне особняк. Да, он под чарами консервации, но на нем родовая защита. Там нас никто не найдет, мы будем в безопасности. Я смогу обдумать дальнейшие действия и собрать информацию, и свяжусь с родными. Выкинув из шкафа нужные вещи, я наложила на маленький чемодан чары расширения пространства. Туда поместились все любимые игрушки сына, мои и его вещи, книги из библиотеки, документы и шкатулка с зельями. У Лили была в подвале небольшая лаборатория, из которой я забрала все полезные зелья. В кабинете муженька я обнаружила несколько тысяч фунтов и 300 галеонов. Но больше всего меня порадовали бумаги. Этот идиот хранил в ящике письменного стола документы, относящиеся к деятельности так называемого Ордена Феникса. Я мельком пролистала, там такой компромат, что многие могут получить поцелуй дементора. Что-то мне подсказывает, что эти данные мне очень скоро понадобятся. Быстро одев спящего сына, я вышла за пределы территории дома и оказалась на улице небольшого погруженного в тишину городка. Неудивительно, 4 часа утра. Чемодан уменьшила и кинула в карман пальто. Симка снова украшал мою руку. Сын мирно сопел на руках, закутанный в теплое одеяло. Прежде чем уйти, я уничтожу все, что хоть как-то может помочь найти нас, включая палочку Лили, которая все равно мне не подходит, и кроме того, она фактически сигнальный маяк для желающих меня найти. Поэтому пусть прошлое горит огнем. Адиска Файр. Заклинание адского огня в одно мгновение поглощает дом, сжигая любые следы, которые могут привести к нам. Огонь будет пылать еще 3 минуты, потом потухнет, не причинив вреда соседним домам. Я отворачиваюсь от прошлого и шагаю в синюю воронку портала. Примечание к части оставляйте комментарии. Буду благодарна. Ваш автор. Когда будете писать, проверьте еще раз, а то бывает так, что при быстром написании мысли сменяют друг друга и предложение иногда получается немного некорректным, но в вашем случае это было всего лишь раз, а так все отлично, продолжайте в том же духе. Бета побывала. Мара, Нафа. Глава 3. Осторожно покинув воронку портала, я оказалась во внутреннем дворе старинного дома в викторианском стиле. Защитная магия без проблем пропустила меня сквозь щиты. Капнув пару капель крови на дверную ручку, я вошла в пыльный холл. Да, дом вот уже больше 10 лет пустует. Нужно срочно снять чары консервации, разбудить эльфов и подпитать защиту своей кровью и магией. Скорее всего, после всех этих действий я свалюсь спать. Да, мне нужен отдых, я устала. Перемещение и еще чужое тело. Магия еще не пришла в норму. Создав из воздуха детскую кроватку, я уложила моего ангела. Симка, у меня для тебя ответственное задание. Я иду в малый ритуальный зал пробуждать дом и немного усилю защиту. А ты останешься за главного. Прикажешь домовикам все здесь убрать и проследи за Гарри. Сашка, ты же отключишься от магического переутомления. Нельзя тебе так напрягаться. Ты в этом теле около 4 часов. Поэтому я оставляю тебя главным. Не слушая возражения, я прошла через несколько комнат вглубь дома. На стене, напротив двери, грозными стражами замерли 2 каменных грифона. Они охраняют вход в ритуальную комнату, сердце дома. Вся магия сосредоточена здесь. Надрезав ладонь, я приложила ее к 2 скрещенным мечам. На щите была молния, бьющая в башню. Герб моего рода. Круглая комната без окон блестела чистотой. На стенах зажглись факелы. Белый постамент ровно посередине. В него был вживлен небольшой темно-синий камень. От него исходили магические потоки. Материализовав из воздуха кинжал, я разрезаю ладонь. Кровь стекает на родовой алтарь, питая дом, пробуждая его. Через кровь, моя магия впитывается в защитные чары дома. Последнее, что я чувствую прежде, чем потерять сознание, это то, что дом стряхнул с себя многолетний сон. Защита выравнивается и упрочняется. Альбус Персиваль Брайан Вульфрик Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, в прекрасном настроении сидел у себя в кабинете. Тишину кабинета нарушали лишь тихое воркование Феникса и храп директоров на портретах. Голубые глаза под стеклами очков половинок загадочно сверкали. Директор пил чай с любимым лакомством, наслаждаясь мимолетным покоем, ведь совсем скоро магический мир взорвется. Скоро его идеальный план придет в исполнение. Том, этот наглый мальчишка, который вообразил, что может тягаться с ним, величайшим светлым волшебником, падет и повлечет за собой этих спесивых аристократов, что как преданные дворняжки прислуживают наследнику Слизерина. Надеясь остановить прогресс, будущее не за этими закостенелыми в своих традициях родами, а в молодых маглорожденных, которых он воспитает в правильном ключе, в преданности идеалам света. Джеймсом придется пожертвовать, как и его грязнокровкой, но эта жертва необходима. У будущего мессии света не должно быть родителей. Мальчишка должен быть преданным лично ему, послушной пешкой, которая с радостью пойдет на смерть по его приказу. Он сделает все правильно, в этой войне, что он развяжет, погибнут все древние рода. Один за другим, медленно, но верно он уничтожит все пережитки прошлого. Сонную тишину кабинета нарушил Патронус. Небольшой барсук ворвался сквозь стену и голосом Батильды Бэкшот закричал: «Альбус, немедленно перемещайся в Годриковую лощину». Дом Поттеров сгорел дотла. Кто-то использовал адское пламя. После этих слов директор подавился чаем. Патронус растаял. С несвойственной его возрасту прытью он подбежал к стене, где была тайная панель. Открыв ее, он увидел, что кристалл, обозначенный именем Поттеров, горит красным, что означает, что Фиделиус уничтожен. Сквозь зубы, постоянно поминая Мерлина и Моргану, он исчез в пламени Феникса. Тихий городок Годрикова лощина сейчас напоминал филиал Дурдома на выезде. Там, где раньше стоял дом Поттеров, была лишь обугленная земля. Тройное кольцо авроров оцепило двор. На самом пепелище копошились невыразимцы с какими-то приборами. Всем балаганом руководил Руквуд, шпион лорда в отделе тайн. Громовой сонорус директора заставил всех замереть. Что здесь происходит? К Дамблдору подбежали министерские чинуши и Моуди, что руководил оцеплением. Руквуд с издевательской улыбкой замер на месте. По его счастливой цветущей физиономии было видно, что он полностью доволен сложившейся ситуацией. Ведь мальчишка, что по этому идиотскому пророчеству был угрозой для лорда, мертв. От адского огня нет спасения, и главное, они ни при чем, темной метки нет, значит, это не пожиратели. После часа бесполезной болтовни с чиновниками министерства, он наконец смог приступить к обследованию того, что осталось от дома. Хотя прекрасно понимал, что это все бесполезно, адский огонь уничтожил все следы. Теперь даже невозможно выяснить, были ли Лили и мальчишка в доме, когда его уничтожили. Директор был зол. Нет, не так, он был очень зол. Его великолепный план пошел на смарку. Этот пожар спутал все карты. Кто напал на Поттеров? Лорд? Нет, дом был защищен заклятием хранителя, а Питер еще не выдал тому тайну. Тогда кто? Несколько часов бесполезного лазания по тому, что было домом Поттеров, не принесло никакого результата. Вопросов все больше, а ответов нет. Переместившись в свой кабинет, он беспокойно шагал из стороны в сторону. Он еще должен сообщить Джеймсу о трагедии, что случилось с его семьей. Дамблдор поморщился, ему для полного набора только истерики этого идиота не хватало. Нужно решать, что делать. Да, план провалился. Мальчишка мертв, это не критично. Под пророчество подходит еще и Лонгботтом. Не зря он перестраховался на случай непредвиденных осложнений. Успокоившись, он с удобством расположился в кресле. Решено, Лили и Гарри Поттер были убиты последователями лорда Валландеморта. Сожгли живьем. Они станут мучениками света, а новым героем станет Невилл. Нужно дать интервью ежедневному пророку на фоне сгоревшего дома. Больше скорби в голосе. И предложить Алисе и Фрэнку помощь в защите их сына. Ведь Гарри уже погиб. Руквуд, докладывай, что тебе удалось узнать. Собрание внутреннего круга пожирателей смерти проходило в особняке Малфоев. Приближенные поежились от голоса милорда, шипящие интонации не обещали им ничего хорошего. Как-то не очень хотелось получить круция от милорда. Сила повелителя давила на всех собравшихся в зале, заставляя дрожать. Но пока лорд себя контролировал, надолго ли это, одному Мерлину известно. Значит, дом сгорел, и погибли ли Поттеры, неизвестно, и даже Дамблдору ничего не удалось узнать. Ты думаешь, судя по поведению директора, пророчество было ловушкой для меня? Так, Руквуд. Да, мой лорд, выясним все о пророчестве у первоисточника. Разье, Долохов, приведите сюда Снипа. Эти двое со всей возможной поспешностью бросились исполнять поручение. Люциус. Да, мой лорд, я хочу, чтобы ты через своих людей в министерстве выяснил все, что можно по этому делу, и обратись к гоблинам. Скорее всего, они откажутся сотрудничать. Но попытка не пытка. Да, мой скользкий друг, слушаюсь, мой лорд. Малфой после слова о пытке сильно побледнел и растерял свой высокомерный вид. Двери в зал открылись, вошли Разье с Долоховым, который левитировал бессознательное тело. При пристальном осмотре становилось понятно, Что это Снейп? Разве, что вы сделали с ним? Голос лорда был холоден как лед. Долохов рассмеялся. Ничего, мой лорд, он в сандалю пьян. Когда мы его нашли, он валялся среди пустых бутылок и бормотал. Лили, нет, только не ты, ты не можешь умереть. Дайте ему антипохмельное и приведите в порядок. Когда придет в себя, ко мне. Примечание к части, все отлично. Теперь да, отлично, Бета побывала. Мара, Нафа, глава 4. Все тело болело так, как будто меня переехал танк. Солнечные лучи больно резали глаза. Пробуждение было мучительным. Очнулась, голос Симки был полон невыразимого ехидства. Не уверена, призналась я честно, сколько сейчас времени. 3 часа дня. Ты проспала 7 часов. Эльфы за это время навели дома порядок. Где Гарри? С твоей бабушкой. Она от него в восторге. Строгий, но такой родной и любимый голос дедушки я узнала сразу. Возле моей постели стоял высокий мужчина, с синими как черное море глазами и черными волосами, тронутыми сединой. На губах, как всегда, играла снисходительная улыбка. Я с счастливым криком кинулась ему в объятия и разревелась, как маленькая девочка, что разбила колено. Он гладил меня по волосам и упрашивал успокоиться, ведь все уже хорошо. Я не одна, моя семья со мной. А я чувствую, как такая родная магия обволакивает меня, даря долгожданное ощущение защиты, улыбалась сквозь слезы. Болеслав, ты довел внучку до слез. Я тебе говорила успокоить, а не обижать ребенка. От грозного бабушкиного голоса, грозный начальник русского аврората съежился, как нашкодивший школьник. Подняв голову с плеча деда, я увидела красивую женщину с золотыми волосами, собранными в красивую косу и озорными карими глазами. На ее руках сидел Гарри. «Ольга, я ее успокаиваю. Вечно вы, женщины, ревете на пустом месте, и это один из лучших мракоборцев». Дед хотел сказать что-то еще, но увидев, что бабушка нахмурилась, он благоразумно замолчал. Из-за двери раздался дружный ржач. В комнату ввалились 2 брюнета, один с дедушкиными глазами, другой зеленоглазый. Исключая глаза, они были похожи, как 2 капли воды. «Мои братья, старший синеглазый Святослав и младший Андрей, с добрым утром, сестренка». «Андрей, раньше ты была радикальной блондинкой, а теперь ты рыжая, еще лучше», — подколол Святослав. «И это все, что вы можете сказать сестре после того, как она вернулась с того света?» «Отец, он копия дедушки». «Папа, как ты мог так подумать, это лишь начало». Славка закатил глаза. «Да, вот вы уйдете, а то, что мы хотим сказать любимой сестре, не совсем цензурно», — подтвердил Андрей. Все засмеялись. «А где мама?» — задала я вопрос. «Она все время, что ты спала, просидела рядом. Еле оторвали от тебя. Она спит, я дал ей зелье сна. Пусть отдохнет. Она очень устала. Как вы здесь оказались?» «Я вызвал». Серафим даже надулся от ощущения собственной значимости. «Так, пусть ребенок примет ванну и приведет себя в порядок», — сказала бабушка. «Да, сестренка, макияж и ванна тебе не помешают, а то выглядишь, как рыжий инфернал», — Славка радостно скалился. «Спасибо, братик, за такое лестное мнение о моей внешности». Постепенно мужская часть семьи покинула комнату, споря на ходу, на какого по свежести инфернала я похожа, месячного или годичного. Осталась лишь бабушка. Гарри протянул ко мне ручки. Я взяла ребенка и крепко прижала к себе. «Саша, я думаю, ты соскучилась по своей палочке, бабушка отдала мне ее, мы ждем тебя в большой гостиной, там поговорим. Иди сюда, карапуз». Она забрала Гарри, который совершенно спокойно пошел к ней на руки, и покинула комнату. 30 минут на банные процедуры. Открыв большой шкаф, я надела синие джинсы и белую блузку, на ногах черные туфли. Быстро расчесав рыжую гриву, собрала ее в конский хвост, идя на шум голосов. Я вошла в большую комнату с красивым камином. Все пространства занимали 2 больших дивана и несколько кресел. Возле камина, на шкуре медведя, валялись 2 большие подушки. Я увидела маму, она сидела рядом с отцом на диване. Миниатюрная блондинка с зелеными, как весенняя трава, глазами. Мать 3 детей и главный колдомедик московского волшебного госпиталя. «Сашенька, доченька», она обнимала и целовала меня, жива. Аккуратно отведя маму к дивану, где отец сгреб ее в объятия и, похоже, не собирался отпускать ближайшие несколько часов. Бабушка сидела возле дедушки на том же диване. Забрав у нее Гарри, я села в кресло. Братья с комфортом расположились на другом. «Серафим нам все рассказал. Мы прочитали письмо, которое тебе оставила Лили, и просмотрели воспоминания и те документы, что ты забрала у своего как бы мужа. Судя по тому, что мы знаем, ты по уши вляпалась. Впрочем, как всегда, дед говорил четко и по делу, специфика работы сказывалась. Гарри по крови и магии твой сын. Со старшим Поттером тебя связывает только министерский брак. Ты стала регентом рода Поттер до совершеннолетия Гарри, но ты по-прежнему являешься членом нашего рода. Я в шоке. Но как, и вообще, как ты узнал, что я регент рода? Ведь такие вещи отображаются на родовом гобелене, а Поттер Мэннер закрыт. Дуреха, у тебя на пальце кольцо регента. На среднем пальце было массивное кольцо из червонного золота. Золотой грифон был выбит на синем сапфире. Ты оказалась между молотом и наковальней. По некоему пророчеству, что произнесла провидица с сомнительными способностями, голос отца был полон сарказма. Твой сын должен убить темного лорда. Пророчество полностью услышал только уважаемый директор Дамблдор, и при этом имя предполагаемого мессии света из некоего очень надежного источника знает весь магический мир. Даже темный лорд прекрасно осведомлен. В Англии скоро разразится война. Тебе придется выбрать сторону. И последнее, держи, полюбуйся. Что это? Сегодняшний выпуск ежедневного пророка. Мученики света. Лорд Волан-де-Морт расправился с избранным. Фотография Дамблдора на фоне пепелища и рыдающий Джеймс Поттер, которого утешает директор. Интервью директора на первой полосе. Пафосные призывы помнить зверски убитых пожирателями смерти мать и ребенка. Обвинение темной стороны и аристократов во всех смертных грехах. Старательное выпячивание деятельности Ордена Феникса в борьбе со злом и собственного великого вклада. И прочая дрянь для промывания мозгов людей. Меня перекосило. Это одна сторона конфликта. Я хорошо знаю Дамблдора. Редкая сволочь как человек. Прекрасный политик и манипулятор, очень сильный маг, не задумываясь принесет в жертву любого и уничтожит всякого, кто станет у него на пути. Для общего блага, его любимый принцип, любит прикидываться добрым дедушкой. На самом деле он паук, который играет людьми как пешками, дед был предельно серьезен. Вторая сторона — это темный лорд и большая часть магических родов. О нем ты знаешь практически все, в Аврарате на него есть подробное досье, как на потенциального противника. Он смертельно опасен, но с ним можно договориться. Вечером мы под ключом отправляемся в банк, на встречу с управляющим рода Поттеров. Нужно открыть поместье и провести все необходимые ритуалы, чтобы обезопасить тебя и Гарри. Пока вы живете здесь, никому не придет в голову искать леди Поттер в доме главы русского Аврарата. Хорошо, вы все остаетесь со мной или вернетесь в Россию. Мы едем домой искать того, кто устроил твое убийство и ловушку на Авроров. Святослав и Андрей сказали это одновременно. Милая, я возвращаюсь в Москву, в госпитале завал. И тем более наше отсутствие вызовет слишком много вопросов. Мы решили не афишировать твое чудесное спасение, так что ты пока официально мертва. Я буду с тобой в банке, а потом домой. Нужно найти того, кто заказал убийство моей внучки. Дочка, я тоже возвращаюсь. Ты в любой момент можешь вызвать нас. Мы будем собирать информацию и компромат, и готовиться к войне. Отец улыбнулся. Ты прекрасно справишься сама, а мы будем помогать. Бабушка ободряюще улыбнулась. Темный лорд был в бешенстве. Его провели как мальчишку. Подвергнув с ней полигелименции и полечив Круция, он понял, что Дамблдор создал для него ловушку, которая, зная старого паука, точно сработало бы. Он должен благодарить убийцу мальчишки Поттера и его матери за спасение собственной шкуры. Осталось только выяснить имя благодетеля. Раздав поручение внутреннему кругу раскопать все, что можно по этому делу, он запретил рейды. Любители самодеятельности получат аваду на месте. Предупредив соратников о последствиях выкрутасов, он чувствовал, что расклад сил изменился. Появилась третья сила, и только от него зависит, будет ли она враждебна или станет на его сторону. Прекрасно понимая, что, если противостояние с Дамблдором продолжится в подобном ключе, то это может затянуться на десятилетия. Пока ни у одной из сторон нет перевеса, силы равны. Убийство Дамблдора не выход. Убить его, значит сделать мучеником и символом сопротивления. Европейские маги не хотели вмешиваться в дела Британии, а русские его крайне вежливо послали и предупредили, что попытки вербовки сторонников на их территории и вмешательство во внутренние дела будет расцениваться как акт агрессии. Магическая Британия не в силах побороть русского медведя. Русские уже показали, что с ними связываться себе дороже во время Второй мировой войны. После того, что они сделали с Гриндевальдом и немецкими магами его армии, желание их злить отпало у всего мира. Он чувствовал, как его разум поглощает безумие из-за разрыва души. Бороться с ним было все сложнее, а якоря у него не было. Но отказаться от крестражей он не мог, пока идет война. Они его шанс на жизнь. Даже если его убьют, он сможет вернуться. Замкнутый круг. Выход есть, но он ему недоступен. Найти свою истинную любовь, ту, что дороже всего, чтобы обрести целостность. Но он не верит в любовь. Любовь – это миф. Красивая сказка для дураков. И полюбить – значит стать уязвимым. Стать слабым. Он не может позволить себе слабость. Его размышления прервал Долохов. «Милорд, у нас гостья. Я никого не ждал. Кто это?» «Леди Августа Лангбаттом». «Как интересно. Род Лангбаттомов нейтрален. Что железной Августе понадобилось от него?» «Ее внук тоже подпадает под пророчество. Сын тех, кто трижды бросали мне вызов. Не будем заставлять леди ждать. Проси. Добро пожаловать, леди Лангбаттом. Присаживайтесь. Чем обязан чести лицезреть вас?» «Добрый день, наследник Слизерин. Не скажу, что рада вас видеть, но это необходимо». На лице почтенной дамы не дрогнул ни один мускул. Одета строго, в темные тона, но с большим вкусом. «Действительно железная леди. Я пришла сказать вам, что после того, что случилось с Поттерами, род Лангбаттом объявляет о своем нейтралитете. Если вы о гибели наследника рода Поттера и его матери, то я не причастен. Меня это не волнует. Вы это или Дамблдор? Моя семья уже покинула Англию и в ближайшие 10 лет не вернется. Я не дам своему внуку пасть жертвой интриг Дамблдора. Не нужно нас искать. Дела Англии больше не волнуют мою семью. Слово главы рода, пусть магия будет мне свидетелем». Вспышка света засвидетельствовала клятву. «Хорошо, леди Лангбаттом. Я благодарен вам за откровенные слова. Берегитесь Дамблдора. Он ни перед чем не остановится. Долохов, проводи леди до выхода из поместья. Легкой дороги вам». «Спасибо». Долохов и леди покинули покой. Значит, Дамблдор решил использовать Лангбаттома на роль избранного, но недооценил его бабушку. Она слишком умна и слишком много видела в этой жизни, чтобы позволить использовать внука. Она решила сбежать. В этом случае это лучший выход из ситуации. Директору она не соперник, а если будет пытаться помешать, он без малейшего колебания отправит ее на тот свет, и она это прекрасно понимает, не питая иллюзий насчет великого светлого. Дамблдор сидел с закрытыми глазами. Только что закончилось экстренное собрание Ордена Феникса. Его соратники, при этом слове он поморщился, вывели его из себя. Истерика Поттера, которая длилась несколько часов, причитание Молли и требования денег, требования Моуди вырезать всех темных вкупе с его нарастающей паранойей и требования Блэка о мести за крестника, что-то до его смерти особой любви к мальчишке я у него не замечал, довели меня. Мерлин, каких усилий стоило мне сдержаться, но беседу удалось направить в нужное русло. Получив задание, соратники разошлись по домам. Питера я отправил к тому, чтобы он сообщил, что истинным героем пророчества был не Вилл, а Поттер всего лишь маскировка, чтобы скрыть истинного героя. Том скорее всего не поверит, но им все больше овладевает безумие так, что может и решит перестраховаться и убьет мальчишку. Было бы неплохо. Ловушка уже готова. Одна из моих лучших идей – дать мальчишке, что панически боится смерти, информацию о способе достижения бессмертия. Том не устоял и создал крестражи. Не зная о страшной опасности, что подстерегает каждого, кто решится разорвать душу на части. Вечное проклятие, безумие, потеря магии человеческого облика. Темный лорд готов, ему не спастись. Душу может собрать воедино только искреннее раскаяние, но это слишком опасно, этот способ – верная смерть, или сила истинной любви. Том презирает любовь, считая тех, кто любит, глупцами. Как глупо недооценивать любовь, она рушила целые империи и создавала. Из-за любви пало трое, одно из семи чудес света было создано во имя любви. Любовь могла его спасти, но этого не случится. Не родилась на свет еще женщина, ради которой Том будет готов на все. Все-таки смерть Поттеров сыграла ему на руку. На волне общественного возмущения можно будет провести кое-какие законы, которые послужат делу света. И было бы неплохо организовать поимку магов, напавших на Поттеров, естественно, силами Ордена Феникса. Это поднимет авторитет Ордена и его собственный. Найти кандидатов на роль пожирателей не составит труда. Что поделать, борьба со злом – это грязное дело. Но все это для общего блага. И нужно найти Северуса после того, как Лили убили. Он, наверное, полностью раздавлен чувством вины. Идеальный кандидат в шпионы – в стане лорда. Питер слишком туп и предсказуем. Он уже отработанный материал. От него нужно как можно скорее избавиться. Крыса знает слишком много. Северуса привязать на короткий поводок непреложным обетом. Пока он не пришел в себя от потрясения. Решено, завтра аппарирую к нему, в этот паучий тупик. Заказ выполнен. Наемники мертвы. Цель уничтожена. Великолепно. Все нити, что могли привести их ко мне, оборваны. Я отобрал у тебя любимую внучку. Ты заплатишь за каждую минуту моих страданий. Я буду забирать дорогих тебе людей, одного за одним. Пока полностью не уничтожу твой род. Я хочу, чтобы его внук Андрей умер. Как это сделать? Яд. Смерть его должна быть долгой и мучительной. В этом флаконе один из самых страшных ядов. Противоядия не существует, его действие необратимо. А теперь иди. Прикоснувшись к ужасному ожогу, что обезобразил его лицо, он каждый день вспоминал того, кто оставил его. Еще одно напоминание о его поражении. Но месть будет сладка. Я заставлю тебя смотреть, как умирает твой род так же, как ты уничтожил мой. Примечание к части комментарий. Автору очень важно знать ваше мнение. Все очень хорошо, продолжайте в том же духе. Бета поработала. Мара, Нафа. Глава 5. Я методично и с большой яростью громила тренировочный зал. Накопители едва успевали поглощать мои заклятия, настолько они были сильны. Я разнесла уже больше 30 манекенов. А что, и эмоции выплесну, и при этом никто не пострадает, и постепенно приведу новое тело в нужную форму. Моя палочка прекрасно меня слушалась, магия стабилизировалась. Сила бурлила в моем теле. Гарри спал наверху. Пира. Бомбарда. Сика. Редукта. Причиной моего не совсем адекватного состояния стало посещение банка, и то, что удалось выяснить у гоблинов. Я только 4 дня в этом теле, а проблем выше крыши. Астера Варди. Вспыхни. Джеймс Поттер не просто идиот, он просто законченный кретин. Остолбени. Бомбарда Максима. Если не выпустить пар, то я могу пойти уменьшать поголовье оленей. Осел, баран, идиот, придурок. Как так можно относиться к собственному ребенку? Он же частичка тебя. То, что этот олень-переросток не блещет интеллектом, было понятно из воспоминаний Лили. Но чтобы так, мало того, что он собственного сына собирался принести в жертву идеалам света, так ребенок был лишен элементарной защиты, которую любой уважающий себя волшебник создает для своего ребенка сразу, после рождения. А чистокровные семьи без полного ритуала защиты ребенка из детской не выпустят, и это не считая родовых защитных артефактов. У Гарри не было ничего, его даже кровно не приняли перед лицом магии в род Поттеров. Это обычно делает отец. Этот безнадежный кретин лишил Гарри родовой защиты. Джеймс Поттер своими действиями добился того, что магия собственного рода не признала его. Фактически он предатель крови. По словам гоблинов, это только начало. Его ждет откат за невыполнение долга перед родом. Вы заняли тело Лили Поттер на вполне законных основаниях. Она добровольно провела ритуал. Так что теперь, никто не сможет оспорить ваши права на сына. Магия признала вас. Титул регента рода Поттеров делает вас главой рода до совершеннолетия наследника. Управляющий рода Поттеров был очень доволен сложившейся ситуацией. Какие права имеет Джеймс Поттер? Никаких. Магия рода отказалась от него. Он отверженный. Кроме того, совсем скоро он получит печать предателя крови за предательство собственной семьи. Лучшее, что вы можете сделать в этом случае, это провести ритуал отсечения. Кому известно об изменениях в роде Поттер? Пока никому. Родовая магия надежно скрыла все перемены. Прежде, чем это отобразится на гобеленах других родов, у вас есть около 2 недель, чтобы подготовиться, гоблин весело оскалился. Уважаемый хранитель золота, от лица рода Перун я благодарю за помощь, дед, приложив руку к сердцу, поклонился. Гоблин вернул поклон. Приятно, что не все волшебники забыли древние обычаи. Наша раса помнит и добро, и зло. Ваш род уважаем нами. Хранители золота чтут договор и помнят ту услугу, которую основатель рода Перун нам оказал. Как директор банка и один из членов высшего совета нашего народа, я гарантирую нейтралитет и помощь, если она вам понадобится. Спасибо. Как регент рода Поттер, я благодарю вас. Я зеркально повторила действия деда. Карлус Поттер оставил завещание и письмо тому, кто будет достоин стать главой рода. Гоблин протянул мне большой конверт с изображением грифона. Родовая магия признала вас достойной. Также я должен передать порт-ключ в Поттер Мэннер. Простое серебряное кольцо с черным камнем. Надев его на палец, я почувствовала укол. Теперь портал настроен только на меня, и пока на Мэнере стоит защита, никто кроме меня и тех, кого я посчитаю нужным пустить, не сможет не только проникнуть на территорию поместья, но даже найти его. Поттеры, семья талантливых артефакторов, защиту поместья доводили до совершенства не одно поколение рода. Финансовые отчеты за эти годы будут предоставлены вам по первому требованию. Дела рода я как управляющий вел согласно указаниям лорда Поттера и согласно договору. Леди Поттер желает что-то изменять? Гоблин с интересом посмотрел на меня. Нет, вы, уважаемый, по-прежнему будете управляющим, но я хочу увидеть договор банка и рода Поттер и тщательно изучить отчетности все финансовые документы. Также я прошу предоставить мне, как регенту, список имущества, находящегося в сейфах, и всех предприятий и земель, которыми владею.